Это последнее злоключение еще более усугубило мой страх перед заполнением бесчисленных бланков, и я мог только надеяться, что очередное туберкулезное животное попадется мне не скоро. Однако судьба не замедлила послать мне несколько напряженных дней клинических проверок, и на исходе очередного из них я с самыми дурными предчувствиями осматривал одну из айрширских коров мистера Моверли. Легкое покашливание — вот что привлекло к ней мое внимание. Я остановился, и сердце у меня упало. Костяк, туго обтянутой кожей, чуть ускоренное дыхание и этот глубокий, сдерживаемый кашель. К счастью, теперь таких коров не увидишь, но тогда они были привычным зрелищем. Я прошел вдоль ее бока и оглядел стену перед ее мордой. На грубой каменной кладке ясно виднелись роковые капли мокроты. Я быстро размазал одну на предметном стеклышке. Вернувшись в Келдейл-хаус, я окрасил мазок по методике Цилль-Нельсона и положил стеклышко под микроскоп. Среди одиночных клеток краснели скопления туберкулезных бацилл, крохотных, радужных, смертельных. Собственно говоря, я не нуждался в этом роковом подтверждении моего диагноза, и все-таки настроение у меня испортилось еще больше. Когда на следующее утро я объявил мистеру Моверли, что корову придется забить, это его отнюдь не обрадовало. «Наверняка простуда у нее и ничего больше», — проворчал он. Фермеры, естественно, возмущались, когда мелкие бюрократишки вроде меня забирали их у дойных коров. «Да только ведь спорить с вами бестолку». «Уверяю вас, мистер Моверли, ни малейших сомнений нет. Я взял мокроту для анализа и...» «Да что уж тут разговаривать!» Фермер нетерпеливо махнул рукой. «Коли правительство, прах его побери, хочет забить мою корову, значит, ее забьют. Но ведь мне положено возмещение, верно?» «Да, конечно». «Сколько это будет?» Я быстро прикинул. Согласно инструкции, животное оценивалось так, словно продавалось на рынке в нынешнем его состоянии. Минимальная компенсация составляла 5 фунтов, и назначить больше за этот живой скелет явно было нельзя. 5 фунтов, — ответил я. — А пошли вы, — сказал мистер Моверли. — Если вы не согласны, будет назначен оценщик. — Да черт с ними, чего тут возиться-то? Он был явно очень раздражен, и я счел неблагоразумным сообщить ему, что он получит лишь часть этих 5 фунтов в зависимости от вскрытия. «Вот и хорошо», — сказал я. «Так я переговорю с Джеффом Меллоком, чтобы он забрал ее как можно скорее». Мистер Моверли явно не испытывал ко мне нежных чувств, но это тревожило меня куда меньше, чем предстоящая возня с заполнением всех этих жутких бланков. При одной мысли, что вскоре мне предстоит отправить к Чарльзу Харкорту новую их партию, я обливался холодным потом. И тут на меня снизошло озарение. Подобное случается со мной редко, но на этот раз идея действительно выглядела удачной. Я сначала проверю все документы с Китти Петтисон и уж потом отошлю их официально. Мне не терпелось привести свой план в исполнение. Почти с удовольствием я разложил заполненные бланки в один длинный ряд, подписал их и накрыл конвертами с соответствующими адресами. Затем позвонил в отдел. Китти была очень мила и терпелива. По-моему, она не сомневалась в моей добросовестности, но понимала, что дело производителя никуда не годный, и жалела меня. Когда я исчерпал список, она сказала одобрительно: «Молодцом, мистер Хэрриот, на этот раз все в порядке. Вам остается только получить подпись живодера, оформить протокол вскрытия, и можете больше ни о чем не беспокоиться». «Спасибо, Китти», — ответил я, — «вы сняли с моей души огромную тяжесть». И я не преувеличивал. Все во мне пело от радости. Мысль, что на этот раз Чарльз на меня не обрушится, была словно солнце, вдруг засиявшее из черных туч. В самом безмятежном настроении я отправился к Меллоку и договорился с ним, что он заберет корову. «Приготовьте мне ее завтра для вскрытия, Джефф», — закончил я и поехал дальше с легким сердцем. И когда на следующий день мистер Моверли отчаянно замахал мне от ворот своей фермы, для меня это явилось полной неожиданностью. Подъехав к нему, я заметил, что он крайне взволнован. «Эй!» — крикнул он, не дожидаясь, пока я вылезу из машины. «Я только с рынка вернулся, а хозяйка говорит, что тут побывал Меллок». «Совершенно верно, мистер Моверли», — ответил я с улыбкой. «Помните, я предупредил вас, что пришлю его за вашей коровой». «Как же помню!» Он умолк и смерил меня свирепым взглядом. «Только он не ту забрал». «Не ту? Что значит «не ту»?» «Не ту корову, вот что! Увез лучшую мою корову, элитную айрширку! Я купил ее в Дамфризе на прошлой неделе, ее только нынче утром доставили!» Ужас сковал меня. Я велел живодеру забрать айрширскую корову, которая будет заперта в отдельном стойле, а новую корову, конечно, для начала тоже заперли в отдельном стойле. С пронзительной четкостью я увидел, как Джефф и его подручные ведут ее по доске в фургон. «Вина-то ваша!» — фермер грозно ткнул в меня пальцем. «Если он прикончит мою здоровую корову, вы за это ответите». Последнего он мог бы и не говорить. «Да». Я за нее отвечу множеству людей, Чарльзу Харкорту в том числе. «Звоните же на живодерню!» — прохрипел я. Он безнадежно махнул рукой. «Уже звонил, там не отвечают. Застрелит он ее, как пить дать. А вы знаете, сколько я за нее заплатил? Неважно, куда он поехал?» «Хозяйка говорит, в сторону Грэмптона, минут 10 назад». Я включил мотор. «Возможно, ему надо забрать и других животных, я его догоню». Стиснув зубы, я помчался по Грэмптонской дороге. Эта катастрофа была настолько немыслимой, что просто не укладывалась в мозгу. Не то извещение уже беда, но не та корова. Даже представить себе невозможно. И все-таки это произошло. «Уж теперь Харкорт меня уничтожит». Он неплохой человек, но у него нет выбора. Такая промашка обязательно дойдет до министерского начальства, и оно потребует головы виновника. Мчась по деревушке Грэмптон, я лихорадочно, но тщательно оглядывал въезды на каждую ферму. Вот за ними открылись луга, и я уже оставил всякую надежду — как вдруг далеко впереди, над шпалерой деревьев, мелькнула знакомая крыша меллоковского фургона. Это было высокое сооружение с деревянными стенками, и ошибиться я не мог. С торжествующим воплем я вжал педаль газа в пол и, охваченный охотничьим азартом, помчался туда. Но нас разделяло слишком большое расстояние, и уже через милю я понял, что сбился со следа. Среди накопившихся за многие годы воспоминаний, пожалуй, ни одно не запечатлелось в моей душе с такой живостью и яркостью, как великая погоня за коровой. Я и сегодня ощущаю пережитый тогда ужас. Фургон время от времени мелькал в лабиринте проселков, но когда я добирался туда, моя добыча успевала скрыться за очередным холмом или в какой-нибудь глубокой лощине. К тому же я строил свои расчеты на том, что, миновав еще одну деревню, Меллок повернет в Дарроуби. Однако он продолжал ехать вперед. По-видимому, его вызывали откуда-то издалека. Длилось это бесконечно, и я совсем изнемог. Приступы ледяного отчаяния сменялись взрывами надежды, и эта лихорадка вымотала мои нервы. И когда, наконец, я увидел перед собой на прямой дороге покачивающийся грузовик, у меня не оставалось уже никаких сил. Но теперь, во всяком случае, он никуда не денется. Выжав из старенькой машины все, на что она была способна, я поравнялся с грузовиком и непрерывно сигналил, пока он не остановился. Я проскочил вперед, затормозил и побежал к грузовику, чтобы объяснить, в чем дело, и извиниться. Но едва я взглянул в кабину, улыбка облегчения сползла с моих губ. Это был не Джефф Меллок. Я гнался не за тем. Я узнал мусорщика, который в совершенно таком же фургоне, как у Джеффа, объезжал здешние края, подбирая падаль, не интересовавшую даже живодера. Странная работа и странный человек. На меня из-под обтрепанной армейской фуражки глядели блестящие пронзительные глаза. «Чего надо-то?» Он вынул изо рта сигарету и дружелюбно сплюнул на дорогу. У меня перехватило дыхание. Я думал, это фургон Джеффа Меллока. Выражение его глаз не изменилось, но уголки рта чуть-чуть дернулись. «Коли вам Джефф требуется, так он, небось, давно у себя на живодерне». И снова сплюнув, он сунул сигарету обратно в рот. Я тупо кивнул. «Да, конечно». Джефф вернулся к себе на живодерню, и давным-давно за мусорщиком я гонялся больше часа, и, значит, корова уже разделана и висит на крючьях. Джефф работал умело и быстро, и, забрав обреченных животных, не имел привычки тянуть. «Ну, мне тоже домой пора», — сказал мусорщик. «Бывайте». Он подмигнул мне, включил мотор и загромыхал по дороге. Я побрел к своей машине. Торопиться больше было некуда. И как неудивительно теперь, когда все погибло, мне стало легче. Охваченный каким-то невозмутимым спокойствием, я вел машину и хладнокровно прикидывал, что мне сулит будущее. Во всяком случае, министерство с позором вычеркнет меня из своих списков. Я даже начал фантазировать. Быть может, для этого существует какая-то церемония, торжественное сожжение министерского удостоверения или другой ритуал в том же духе. Я попытался отогнать мысль, что мой последний подвиг может возмутить не только министерство, а Королевский ветеринарный колледж. Вдруг за подобные штучки человека лишают права заниматься практикой? Не исключено. И я со вкусом принялся размышлять, какие поприща остаются для меня открытыми. Мне часто казалось, что владельцы букинистических лавок должны вести весьма приятную жизнь, и теперь, серьезно взвешивая такую возможность, я решил восполнить отсутствие в Дарроуби этого очага культуры. Мне не без приятности рисовалось, как я сижу под ярусами пыльных томов, порой снимаю с полки какой-нибудь фолиант или просто гляжу на улицу из своего уютного мирка, где нет ни бланков, ни телефонных звонков, ни записок. Позв мин. Въехав в Дарроуби, я, не торопясь, свернул к живодерне и вылез из машины у закопченного строения, из трубы которого поднимался черный дым. Отодвинув скользящую дверь, я увидел, что Джефф с удобством расположился на груди коровьих шкур, держа в окровавленных пальцах кусок яблочного пирога. И, да-да, позади него висели две половины коровьей туши, а на полу валялись легкие, кишки и другая требуха, печальные останки элитной айрширской коровы мистера Моверли. «Здравствуйте, Джефф», — сказал я. «Наше вам, мистер Хэриот», и он одарил меня безмятежной улыбкой, точно выражавшей его личность. «Вот закусываю. Всегда меня в эту пору на еду тянет». Он с наслаждением запустил зубы в пирог. «Да, конечно», — я грустно оглядел разделанную тушу. «Собачье мясо, да и его не так уж много. Впрочем, айрширы никогда особенно не жиреют. Мне никак не удавалось найти слова, чтобы объяснить Джеффу, что произошло. Но тут он заговорил сам. «Извиняюсь, мистер Хэриот, только я нынче не поспел», — сказал он, беря видавшие виды кружку с чаем. «Про что вы?» «Ну, я же люблю все для вас приготовить, да только нынче вы раненько пожаловали». Я ошеломленно уставился на него. «Но ведь все готово», — я махнул рукой на разделанную тушу. «Да нет, это не она». «Как не она? Значит, это не корова с фермы Моверли?» «Во-во!» Он отпил четверть кружки и утер рот. «Пришлось начать с этой, а та еще в фургоне на заднем дворе». «Живая!» Он как будто слегка удивился. «А как же? Я ж за нее еще не брался. Хорошая коровка, хоть и больная». От радости я чуть не потерял сознание. «Да она здорова, Джефф! Вы не ту корову забрали!» «Не ту?» Его ничем нельзя было поразить, но он явно ждал объяснения, и я сообщил ему, как все произошло. Когда я кончил, его плечи подрагивали, а ясные красивые глаза на розовом лице весело блестели. «Это же надо!» — пробормотал он и продолжал посмеиваться. Мой рассказ нисколько не нарушил его душевного равновесия, и смех этот был мягким и дружеским. Пусть он съездил напрасно, а фермер переволновался, ни то, ни другое его совершенно не трогало. И, глядя на Джеффа Меллока, я в который раз подумал, что постоянная возня с заразными тушами среди смертоносных бактерий, как ничто другое, дарит человеку безмятежное внутреннее спокойствие. «Вы съездите сменить корову?» — спросил я. «Немножко погодя, спешить-то особо некуда, а я с едой торопиться не люблю». Он удовлетворенно вздохнул. «Может, и вы перекусите, мистер Хэриот. Подкрепитесь-ка маленько». Он налил еще одну кружку и, отломив солидный кусок пирога, протянул его мне. «Нет-нет, спасибо, Джефф, вы очень любезны, но я... Спасибо, мне пора». Он пожал плечами, улыбнулся и взял трубку, которая покоилась на овечьем черепе. Смахнув с мундштука налипшие мышечные волоконца, он чиркнул спичкой и блаженно развалился на шкурах. «Ну так пока, до свидания. Загляните вечерком, все будет готово». Он смежил веки, и его плечи вновь задергались. «Уж теперь-то я не промахнусь». Пожалуй, прошло больше 20 лет с тех пор, как я в последний раз выбраковал туберкулезную корову. Туберкулез теперь большая редкость. И короткая запись «позв мин» уже не леденит мне кровь. И грозные бланки, так меня травмировавшие, тихо желтеют на дне какого-то ящика. Все это навсегда исчезло из моей жизни. Как и Чарльз Харкорт. Но его я вспоминаю каждый день, когда смотрю на маленький барометр, который все еще висит у меня над столом.